Я тоже считаю этот план хороши, но это палка о двух концах. Если есть другие предложения, то мне хочется их услышать. В том, что Тилав будет захвачен, никто не сомневался. Артиллерия просто-напросто уничтожит вражеские укрепления, а дальше дело за малым. Только вот никто не мог и предположить, что молодой командир имперской армии решит действовать другим образом. «Сэр, может, вы измените план? Это слишком неправильно». На городских стенах Тилава шла жаркая дискуссия. Двое офицеров пытались уговорить командира, но все их попытки были тщетными. «Неправильно. На войне нет такого понятия. Мы должны сделать все необходимое для победы, и мое решение самое рациональное из всех предложенных вариантов». Глава 313. Поражение. Глава 313. Но если мы поступим таким образом, то подставим своих же жителей. Враг может оставить их голодать, думаете, они этого не сделают? Офицеры были категорически против идеи командира. Для них это было сродни предательству. Их цель не война в Руде, а возвращение Апры на игровую арену. Нужно отдать должное второму принцу, он смог сделать из соперника сильнейшего союзника. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось добиться подобного. Увы, моя семья выбрала сторону Глориса, а я ведь изначально был против этого. Ладно, прошлое не изменить. Нужно сделать все возможное, чтобы Апра не вернулся в столицу, иначе никто из нас не сможет спастись. Даже так, вы подставляете народ. Они же могут умереть. Обязанность военных защищать мирное население, а сейчас командир приказал им сделать прямо противоположное. Да нет, ты не видишь всю картину. Ладно, приведу легкий пример. Апра хочет стать императором, и Глорис сейчас стоит на его пути. Для победы второй принц обратился за помощью к Зину Астилью, а это значит, что армия Вавилона является представителем Апры. Если они не будут помогать народу, то лишь усугубят и так плохое отношение людей. С каждым новым городом число партизанов и добровольцев будет расти, и это приведет к масштабной гражданской войне. Я уверен, что ни Зен, ни Апра не хотят подобного развития событий, так что они обязательно помогут попавшим в беду жителям. После детального объяснения, молодой командир лениво подтянулся и посмотрел вдаль. Его план был предельно прост, но вместе с этим гениален. Нужно сказать, что генштаб Вавилона даже не рассматривал подобный сценарий, ведь кто мог ожидать настолько смелого шага от обычного командира? Даже великий полководец Стикс стал жертвой Вавилона. Вы хотите сказать, что ваша стратегия стопроцентно сработает? Офицеры все еще тревожились, но командир даже не стал оборачиваться. Он лишь поднял палец наверх и спорил: «А ты можешь дать стопроцентную гарантию, что я тебя не убью?» После этого заявления, никто не смел выступить против плана. Молодого командира гарнизона звали Лаурин. До этого момента он никогда не выделялся из общей массы. Все считали его простым сыночком аристократа, который по блату получил должность. Нужно понимать, что командиры гарнизонов в центральном регионе не особо ценились, ведь тут почти никогда не проходили сражения. Эх, как же скучно. Смотря вдаль, Лаурин попивал вино и наслаждался красотой. Уже сегодня это место превратится в ад, и виновником всего этого будет лично он. Начинайте поджог. План командира состоял в следующем. Он выбрал сотню людей, которые сыграют роль диверсантов. Они должны поджечь город и скинуть вину на вавилонскую армию. Продовольственные склады стали главной мишенью диверсантов. А так как военные не успели вовремя среагировать на нападение, то уже через несколько минут огромное количество домов начало полыхать огнем. Наблюдая за картиной со стен, Лаурин чувствовал вину перед жителями. Он поджег то, над чем эти люди страдали многие года. Большинство из них теперь останутся бездомными и голодными, и все это его вина. «Простите меня, я не хотел этого делать, но другого выбора попросту не существует. Это не оправдывает мои действия, но все же я должен извиниться перед вами». Никто не мог услышать слова командира, ведь он стоял на стенах один наденешенек. Поклонившись, Лаурин напоследок посмотрел на горящий Тилав и отдал следующий приказ. начать немедленный вывод войск. Город больше не имеет для нас никакой ценности. Уходим отсюда. Слишком безжалостно, слишком грубо. Тактику командира можно было охарактеризовать лишь подобными эпитетами. Этот человек наплевал на безопасность города и просто приказал вывести войска. Сказать, что это слишком наглый поступок, ничего не сказать. Лаурина будто не беспокоило то, что после этого может начаться паника, мародерство и беспредел. Командир просто-напросто отрекся от города и, поджав хвост, убежал оттуда. Но в реальности он сделал один из лучших ходов, которые можно было придумать в данной ситуации. По факту, вавананская армия за один день захватила бы Тилав. На полную реорганизацию управления ушел бы еще один день, а это значит, что за два дня армия опять продолжила бы шествие к столице. Но теперь такое попросту невозможно. Решительными действиями Лаурин смог остановить продвижение огромного монстра под названием Вавилон. Гарну будет необходимо удалить беспорядки в Тилаве и достать для жителей еду, другие продукты первой необходимости. А ведь это непростое дело. Можно даже сказать, что оно очень сложное. Что ты сказал? Как только новость о поджоге Тилава дошла до генштаба Вавилона, то все были в шоке. Оказалось, что их сторона отправила диверсантов для поджога, и они прекрасно справились с данной миссией. Сэр, город Тилави сейчас беззащитен, но там до сих пор идут сражения. Что нам делать? Гарн не мог придумать никаких контрмер. Он даже предположить не мог, что соперник станет использовать столь коварные методы. Трусы. Они недостойны жизни. Поджечь собственный город и потом убежать, где их мужество? Офицеры, конечно же, были недовольны, однако все должны признать, в этом сражении они потерпели поражение. Нет, никакие они не трусы. Хех. А вот это реально неожиданно. Мы не готовы к такому противостоянию. Немедленно взять город и успокоить население. Имя Вавилона не должно быть опозорено. Также немедленно отправьте отчет в Вавилон. Господин Зен должен знать о происходящем. Ситуация выходит из-под контроля. Гарн не уполномочен принимать решения в данном вопросе. Он должен получить разрешение от ученого, ведь иначе может случиться непоправимое. Расстояние между нынешним местоположением армии и Вавилоном было довольно большим. Гонцу понадобится как минимум неделя для того, чтобы добраться до места назначения. Именно поэтому, по приказу Зина, армия получила секретный прототип для дальнего общения. Это устройство напоминало радио, и работало оно за счет аккумулятора и генератора. Оно должно использоваться лишь в крайнем случае, и нынешняя ситуация прекрасно походила под это описание. Только вот подготовка всей аппаратуры должно занять некоторое время. Нужно установить антенну и усилители. Это не так-то и легко сделать. Пока солдаты пытались наладить связь, армия Вавилона полностью захватила город Тилав. Из-за пожара большинство строений было разрушено, либо наполовину сожжено. Продовольствие осталось лишь на несколько дней, а дальше начнется голодовка. Но самое страшное было не это. Не толкайтесь и держите дистанцию. Не нужно паниковать. Мы выслушаем все ваши просьбы и жалобы. Несколько тысяч разъяренных жителей были готовы живьем сожрать вавилонских солдат. Глава 314. Миром правит сила. Глава 314. Как мы можем успокоиться? Вы сожгли наши дома, уничтожили старания предков и разрушили будущее детей. Думаете отделаться простыми извинениями? Именно. Вы помогаете принцу Апре вернуть законный трон, так какого черта уничтожаете наш дом? Долой нападавших, мы не можем вам доверять. Народное недовольство было на самом высшем точке кипения. Еще чуть-чуть и они восстанут. Пожалуйста, успокойтесь. Наша сторона не причастна к поджогу города, это все диверсия со стороны Руди. Мы в свою очередь сделаем все возможное для... Молодой офицер пытался успокоить разъяренный люд, но никто не собирался его слушать. Жители просто-напросто стали кидать в него камни и протухшие овощи. Долой с наших глаз. Как тебе не стыдно? Убирайся. Вон из Тилава. Это над дом. Для вас, может быть, это ничего и не значит, но мы не позволим делать из себя дураков. Попытки офицера объясниться не принесли положительного эффекта, напротив, его поступок еще сильнее разозлил собравшихся жителей. «Отойдите назад, иначе нам придется применить силу». После некоторого времени вавилонские солдаты оказались вынуждены запугивать толпу, но даже это не помогло. Потеряв все самое ценное, население Тилава фактически не имело пути для отступления. Либо они умрут в борьбе, либо с голоду. Лучше уж выбрать славную смерть. Убийцы, убийцы, убийцы. Даже дети начали показывать гражданскую позицию. Это было слишком запутанной ситуацией, и солдаты Вавилона просто-напросто не знали, как правильно действовать. Не создавайте проблем. Мы будем вынуждены применить силу. Пока военные держали все под контролем, но долго ли это продлится? Народ, они только что убили невиновную семью. Эти солдаты просто звери. А вот это уже стало последней каплей в пиале терпения. Как только жители услышали про убийство невиновной семьи, у них что-то переключилось. Даже не заботясь о собственных жизнях, они начали кидаться на военных Вавилона. Немедленно прекратите. Вас пытаются ввести в заблуждение, мы никого не убивали. Попытки офицеров, конечно же, провалились. Никто не хотел слушаться захватчиков и убийц. Вскоре искра мятежа охватила весь Тилав. Солдаты Вавилона держались до последнего, но все равно были вынуждены отступить в заранее подготовленную зону. У них был четкий приказ не открывать огонь, иначе от бедных жителей не осталось бы и живого места. Генштаб, конечно же, предполагал народные волнения, однако никто, даже самый смелый теоретик, не смог бы предугадать нечто подобное. Лаурин смог легко остановить огромную армию, и что самое главное, сделал он это без каких-либо потерь личного состава. Опять бунт. Сидя в шатре, Гарн каждую минуту получал новые донесения. От такого количества информации, его голова начала сильно болеть. «Да, сэр, народ не верит нашим словам. Они считают, что мы убили какую-то семью, и теперь все жители Тилава настроены на месть». Уже в начале атаки, армия встретилась с такой большой проблемой. Смогут ли они вообще добраться до столицы? Даже некоторые офицеры всерьез задумались над данным вопросом. Бах! Генерал сильно ударил руками по столу. «Вы сильно паникуете, господа. Увижу такое лицо еще один раз, и мне придется немедленно вас понизить. Это касается всех присутствующих». Громкие слова Гарна послужили неким подобием ведра с холодной водой для офицеров. «Вы должны быть примером для обычных солдат, не забывайте этого. Мы столкнулись с небольшой проблемой и нужно ее немедленно решить. Борн, собери 10 лучших бойцов. Я лично встречусь с жителями Тилава. Также начните операцию по поиску подстрекателей. Найдите этих тварей и приведите ко мне». Гарн решил взять все в свои руки. Обычные офицеры и даже командиры вряд ли справятся с подобной миссией. Тут нужно действовать быстро и без поблажек. Собрав небольшой отряд, генерал отправился прямиком к Тилаву. Несмотря на попытки жителей, армия до сих пор контролировала одну из городских ворот. «Генерал Гарн, приветствую вас». Как только полководец вошел в город, его сразу же встретил офицер. Именно он отвечал за стабилизацию ситуации. «Отпустим формальности, немедленно введи меня в курс дела». Генерал даже не остановился. Он продолжил идти к центру города, попутно получая всю нужную информацию. К тому моменту, как Гарн подошел к скоплению людей, прошло немногим больше 10 минут. «Убийцы! Прочь! Уходите! Если бы не баррикады, то они давным-давно прорвались бы внутрь. В таком случае вавилонские солдаты немедленно откроют огонь, ведь безопасность военных намного важнее. Верните нам наш дом. Убирайтесь отсюда подальше». Смотря на красные глаза людей, Гарн чувствовал вину. Отчасти, они правда виноваты в том, что жители потеряли свои дома. Бах! Бах! Громкие звуки выстрелов вмиг привлекли внимание толпы. Генерал не хотел терять много времени на обсуждение, так что он выбрал самый действенный метод. «Слушайте меня. Мое имя Гарн, и я являюсь генералом Вавилона и полководцем коалиционной армии. Мне понятны ваши страхи. Потеряв дом, вы не знаете, что делать дальше. Уверяю вас, мы не оставим вас в беде. Никто не будет страдать из-за этой войны. Генерал, звание очень высокое. Даже разъяренные жители Тилава признали авторитет Гарна. Свою лепту внес и тот факт, что полководец лично вышел к народу и почти без всякой охраны обратился к ним. Вы убили невиновных. Именно из-за вас мы потеряли свой дом. О каком доверии может идти речь? Но эйфория продлилась недолго. Жители быстро вспомнили про злодеяния вавилонских солдат и теперь начали требовать ответов. Убили невиновных. Я не спорю, что из-за нас вы потеряли дом, однако никого мы не убивали. Каждый солдат Вавилона получил четкий приказ не вредить мирным жителям. Не нужно верить каждому слову тех людей, кто поджег Тилав. Тонкий намек на то, что город спалили не вавилонские солдаты, а кто-то другой, был понят мгновенно. Но даже так, жители не будут верить вражескому генералу. Лжешь. Ты хочешь нас обмануть. Думаешь, мы доверимся твоим словам? Убийца. Мне и не нужно ваше доверие. Одним приказом я могу сравнять весь ваш город с землей. Немного подумайте логическим образом и дайте ответ. Зачем мне разрушать репутацию принца в народе, если я пытаюсь вернуть ему трон? Никто не собирался думать в таком ключе. Жители охватили гнев и безысходность, ведь они потеряли самое главное в жизни. Однако теперь им противопоставили довольно серьезный аргумент. Сила правит миром, и в данном случае правда была на стороне Вавилона. Глава 315. Не стройте из себя героев. Глава 315. Слова генерала должны ненадолго остановить бунтующих, но это лишь временная мера. К этому времени генштаб должен придумать план противодействия, ведь иначе армия никак не сможет покинуть провинцию Кахит. Подумайте о новом поколении. Они ваши будущие, так сделайте правильный выбор. Вавилон поддерживает второго принца, и вскоре вы сами поймете смысл всего этого. Я лишь генерал, который может лишь обещать вам мир и покой. Ваше право верить мне или нет, однако если продолжите буянить, мне ничего не останется, кроме как избавиться от всех вас. Война есть война, и вы инструмент в руках нашего врага. Передайте мои слова всем жителям. Сдайтесь и сделайте шаг к будущему, либо умрите. Не дожидаясь ответа, генерал обернулся и направился обратно в укрепленный район. Для дальнейших действий он должен поговорить с господином Зином. К этому времени аппаратура для дальней связи была развертана. Весь генштаб ждал возвращения генерала. Аппаратура работает без проблем. Да, сэр. Никаких перебоев не обнаружено. Есть небольшие помехи, но это не критично. Звук передается довольно качественно. Отряд радиосвязи был создан совсем недавно, и он укомплектовался лишь обученными специалистами данной отрасли. Они прошли подготовку лично у Зина, так что в их профессионализме сомневаться не приходилось. Генерал Гарн, вы наконец вернулись. Как обстановка в городе? Из радиоприемника раздался голос ученого. Господин Зен, мне удалось ненадолго остановить бунт, но это лишь временная мера. Город по-прежнему находится в руках жителей. Зен уже был в курсе событий. Пока все ждали возвращения генерала, офицеры не потеряли время даром. Понятно. Врагу удалось перехитрить нас. Они использовали наше же оружие против нас. Мы никак не можем оставить народ голодать, ведь это ударит по репутации Вавилона и Апры. Как же хлопотно. Ученый хотел завершить эту войну как можно быстрее, ведь затяжной конфликт тратит огромное количество средств из казны. Если мы будем снабжать столь огромный город едой, то это непременно ударит по нашим запасам, так что этот вариант отпадает сразу же. Не стоит забывать и про жилища. Предметы первой необходимости тоже в дефиците, так что список получится довольно большим. Я не думаю, что наша армия, да и вся казна сможет потянуть это. Офицеры были хорошо знакомы как с военным делом, так и с экономикой вместе с другими сферами. Все они прошли курсы специального обучения. Вавилон не сможет взять расходы Тилава на себя, это просто невозможно. Я не могу остановить развитие провинции ради этой цели. Но если не решить проблему сейчас, она может создать неприятности в будущем. Как же хлопотно. Экономики двух стран были слишком разного уровня. Армия Вавилона хоть и превосходила в силе рудейскую, но в других аспектах империя имела серьезный перевес. Зен никак не мог обеспечить тела провиантом, ведь он не обладал такими ресурсами. Именно поэтому тактика Лаурина и была безупречной. Сделаем все следующим образом. Против нас воюет лишь центральный регион, все остальные не будут вмешиваться в данный конфликт. Ученый намеревался закупаться провиантом и всем необходимым на подконтрольной территории Аугуста. Главнокомандующий вполне мог организовать нечто подобное, ведь дело касается безопасности жителей самой империи. Все расходы на себе возьмет принц Сапра. Чего-чего, а денег у него было вполне достаточно. Также для полной уверенности ученый решил отправить второго принца в Тилав, а сопровождать его будет никто иная, как Мадий. Бывший генерал Скифии прониклась силой Вавилона. Пока в генштабе проходило собрание, в Тилаве работали спецназовцы. Одевшись как обычные жители, они искали подстрекателей. Миссия оказалась чересчур легкой, ведь за несколько часов работы им удалось поймать несколько человек. После допроса, спецназовцам удалось установить примерное местоположение базы подстрекателей. Сейчас они как раз направлялись на рейд. Первая группа – взять запасной выход под контроль. Вторая группа – будет главной атакующей силой. Наша цель не устранение, а захват как можно большего количества подстрекателей. Всем понятно. Капитан спецназа был очень опытным солдатом. Он уже третий год служил в Министерстве обороны Вавилона и являлся одним из старейших кадров во всей армии. Приказ принял. Начинаем операцию. Захват заложников должен осуществиться как можно быстрее. От этого зависит количество жертв и качество выполнения самой миссии. Сегодня второму отряду выпала честь стать главной атакующей силой. Все на позициях, начинайте. Командир дал сигнал, чем ознаменовал старт операции. Деревянная дверь никак не могла стать преградой для профессионального отряда спецназа. Одним ударом ноги солдат уничтожил баррикаду и ворвался внутрь. Данный сценарий они проходили бесчисленное количество раз. Тренировки были приближены к реальности, и это сильно помогало в подобных ситуациях. Что происходит? На первом этаже дома находились трое мужчин. Увидев спецназовцев в масках, они попытались сбежать, но их быстро скрутили. Первая группа, охраняющая запасной выход, тоже не стояла без дела. Им удалось захватить еще троих подстрекателей, которые попытались убежать через окно. В общем, миссия закончилась вполне успешно. Было захвачено 10 человек, а если добавить к ним уже пойманных, то в сумме выходило 15 человек. Подобный рейд проходил не только в этом здании. Всего было обнаружено 5 таких подпольных баз подстрекателей. Спецназ за один день смог избавиться от огромной проблемы, но это не сильно меняет ситуацию. Дело в том, что подстрекатели уже успешно завершили миссию, и теперь в них не было надобности. Спецназ поймал их, но план Лаурина от этого никак не пострадал. Так значит, это они. Генерал с яростью смотрел на связанных людей перед собой. Именно они стали одной из важнейших помех на пути его армии. Докладываю полководцу, нам удалось поймать 92 подстрекателей. Трое умерли во время попытки захвата. Гарн не особо беспокоился про потери врага, но чем больше живых крыс у него есть, тем легче получить информацию насчет врага. Давайте так, тот, кто будет сотрудничать с нами, получит амнистию, а также право на счастливую и беззаботную жизнь. Вавилон ценит информаторов. Не бойтесь, никто не узнает о ваших деяниях, я это гарантирую. Генерал решил использовать обычную тактику подкупа. Все хотят счастливую жизнь, и это предложение искушает. Особенно тогда, когда другого выхода из сложной ситуации попросту нет. Однако ожиданиям генерала не суждено было сбыться. Ни один из 92 пленных даже не пискнул. Это было очень странно. Вы подставили свой собственный народ. Своих братьев и сестер. Гнусно предали их и теперь пытаетесь строить из себя героев. Что за несмешная шутка? Глава 316. Хитрин берется за дело. Глава 316. Последняя попытка генерала надавить на жалость не удалась. Ни один из пленников даже не дрогнул. Их верность была достойна уважения, но Гарн не собирался щадить ненужных для себя людей. Генерал слишком занятый человек, и от его решений зависит жизнь огромного количества солдат. Ваше право сотрудничать со мной или нет. Я предлагал вам очень хорошие условия, но вы отказались. Теперь придется прибегнуть к более радикальным мерам. Генерал, конечно же, имел в виду пытки. Хоть это было бесчеловечно, но на войне нету права на сострадание врагу. Однако подстрекатели не испугались даже этого. На их лицах не было даже толики страха. Гарн мог лишь восхититься их мужеством. После захвата агентов, в городе стало немного спокойнее. Эти люди участвовали в дезинформации людей, а также помогали создавать напряженную атмосферу. Этих заслуг вполне хватает для того, чтобы немедленно казнить их, однако Гарн хотел получить информацию. Его соперник оказался очень умным и способным человеком. Это не могло не насторожить. Если вражеский командир, не моргнув и глазом, дал такой приказ, то что мешает ему повторить нечто подобное в других городах? Именно этого генерал боялся больше всего. Пока Гарн пытался придумать контрмеры и получить информацию, в Вавилоне проходила встреча Зина и Китрин. Способности барышни в шпионаже во много раз превосходили умения ученого в данной сфере, да и знаний у нее было побольше. Именно поэтому Зен сразу же обратился к ней за советом. Тактика выжженной земли. Это немного неожиданно, ведь если все всплывет, то весь гнев, который народ испытывает к Вавилону, направится на имперскую семью и в частности на Глориса. Именно по этой причине я не стала рассматривать данную возможность, однако враг сумел удивить. Я правда недооценила способности их командира. Нужно признать, что в этой битве Вавилон проиграл. Попивая чаек, Китрин смотрела на карту империи. На ней были нанесены множество ориентиров и указателей. Я не особо хорош в военном деле, но даже мне понятен замысел врага. Только вот есть большая проблема. Даже зная план соперника, мы никак не сможем им противодействовать. Ученый явно находился не в лучшем настроении духа. По его замыслу Рудия за месяц должна была стать его марионеткой, но реальность сильно отличается от воображения. А вот в этом вы не правы. Тактика выжженной земли имеет огромное количество слабостей, и самая большая – это страх населения перед потерей самого ценного в жизни. Если мы сможем изменить настрой людей таким образом, чтобы они доверились вавилонской армии, то никто не сможет устроить диверсию или пожар огромных масштабов. Хитрин видела картину намного шире Зина. В этом и различался их опыт. Даже обладая невероятным умом и компьютерным мышлением, ученый не мог сравниться с хорошо обученным человеком. Это и понятно, военное дело требует не знания, а опыта, которого у Зина почти не было. Ты предлагаешь вести политическую войну. Мы и так занимаемся этим, но народ не особо доверяет новым лицам. Имперская семья правит страной уже огромное количество времени, и немногие хотят перемен. Даже тот факт, что мы поддерживаем второго принца, не меняет ситуацию. Политическая война, которую ведет Рудия, слишком маломасштабная. Я раньше не уделила этому особого внимания, ведь полагала, что силы армии хватит для полной победы. Именно поэтому большинство моих агентов работает на сборе информации. А ведь мы могли уничтожить репутацию имперского дома. Зен тоже знал об этом, но ему подобная тактика не нравилась по одной простой причине. Как члену императорской семьи, Апре тоже достанется. Его репутация обязательно ухудшится, чем могут воспользоваться аристократы. Они до сих пор не действуют лишь потому, что выжидают удобного момента. Но что тогда будем делать с Апрой? Если народ ополчится против всей имперской семьи, то жители Рудии вполне могут потребовать сменить стиль правления. Мне не особо хочется тратить время и ресурсы, а взамен получить никому не нужную республику. Так как Китрин тоже была с земли, ученый мог использовать термины, которые раньше употребить не мог. Нет-нет, я предлагаю не это. С помощью агентов мы должны создать преоблик освободителя. Будто, видя страдания народа, он принял решение сражаться во имя справедливости. Чем сильнее будет легенда, тем больше людей последуют за принцем. Кстати, тактика выжженной земли помоет нам в этом. Начнем с создания опорного пункта в Тилаве. Именно там и будет находиться главная база фракции второго принца. Сначала идея показалась Зину глупой. Во-первых, Вавилон желал закончить войну как можно быстрее, а это предложение было рассчитано на долгосрочную перспективу. А во-вторых, ученый не хотел тратить огромное количество средств для поддержки фракции Апры. Однако после недолгого обдумывания до Зина наконец дошло. Китрин предложила не глупую, а гениальную идею, как выбраться из кризиса. Вся суть была в том, что созданием опорного пункта в Тилаве Вавилон решал сразу три проблемы. Первое – это то, что жители смогут получить уверенность в будущем. Второе – в случае повторения тактики выжженной земли, у других городов будет место для отступления. И в-третьих, это сильно поднимет авторитет Апры в глазах народа. Да и потратиться на эту затею придется немного. Фракция второго принца наверняка сможет оплатить большинство расходов, а если нет, то Вавилон может дать Апре долгосрочный кредит. Это вполне выходная сделка для ученого, так что Зен решил дать Китрин карт-бланш на действие. Как же скучно. Я должен был взять побольше книг. Сидя в недорогой карете, Клавдий чувствовал невыносимую тоску. После выполнения миссии он возвращался домой, но по пути ему встретилась неожиданная гостья, молодая принцесса Руди собственной персоной. «Расскажите мне какую-нибудь интересную историю. Я всегда хотел знать, как аристократия проводит свое свободное время». Во время путешествия Клавдий неоднократно доставал Корнелию. Сложно было сказать причину такого поведения юнца, однако нужно отметить невероятно выдержку принцессы. Девушка ни разу не повелась на провокацию и все время сохраняла хладнокровие. Свободное время. Это немного сложный вопрос, ведь аристократы очень занятые люди. Многим из них еле удается найти несколько минут для личной жизни, что уж говорить про какие-то развлечения. Как и всегда, принцесса попыталась смягчить углы. Только вот Клавдию подобный ответ сильно не понравился. Ох, какие мы занятые. Бедные аристократы, они так сильно устают на работе, что не могут найти время даже для отдыха. Эх, а фермеры, шахтеры и рабочие других классов еще смеют жаловаться про сложную жизнь. Неблагодарные какие. Глава 317. Собрание командиров. Глава 317. Слова юнца были слишком ироничными. Горничная хотела что-то сказать, но принцесса подняла руку и остановила помощницу. Работы фермеров и дворян слишком сильно отличаются. Я никак не смогу сравнить их между собой. Если говорить про физическую нагрузку, то аристократия в этом плане почти не устает. Но ты правда думаешь, что без правильных решений дворян обычные люди смогут жить без забот? Таким ответом девушка сразу же отрезала юнцу путь к дальнейшему разговору. Ее слова были чистой правдой. Без управления простые фермеры наверняка уничтожат экономику, и вместе с ней и страну. Ну конечно, это мы, простой народ, угнетаем других, при этом используя свою власть как аргумент. Именно имперская семья должна контролировать поведение дворян, но вместо этого вы развлекаетесь, даже не замечая страдания обычного люда. Смотря на барышню перед собой, Клавдий испытывал множество эмоций. Он ненавидел дворян, ведь именно они виноваты в том, что парень потерял родителей. Если бы имперская семья хоть чуточку лучше приглядывала за подопечными, то таких ситуаций можно было избежать. Запугиваем силой. Ты хочешь сказать, что использовать власть в собственных целях не самое достойное поведение? Девушка задала вопрос, глядя Клавдию в глаза. Ее тон перестал быть спокойным, а это значит, что юнцу удалось задеть принцессу. Понимая, что это его шанс, Клавдий с серьезным лицом ответил. Именно так. По моему мнению, сильный не должен угнетать слабого. То, что аристократы имеют больше могущества, не должно давать им права вести себя как заблагорассудится. Юнец был в предвкушении интересного спора, но следующее предложение Корнелии навсегда останется в его воспоминаниях. «Тогда позволь спросить, чем ты лучше их? Используя силу, ты угрожаешь двум слабым девушкам. Позор тебе как рыцарю и мужчине, такого двуличия я не встречал даже у дворян. Мне противно даже говорить с тобой». Лили с шоком посмотрела на госпожу. Она до этого вела себя скромно и вежливо, но весь ее образ был уничтожен одним простым предложением. Затем горничная перевела взгляд на Клавдия, который был не в меньшем шоке от такого поворота событий. Однако вместо гнева, в глазах юнца, Лили увидела лишь понимание и одобрение. «А вы довольно умная женщина, как я погляжу. Принцесса Корнелия, ваши слова абсолютно верны. У меня двойные стандарты. Я ненавижу дворян, но делаю почти то же самое, что и они. Но в отличие от них», Клавдий хотел что-то сказать, но увидев безразличное выражение лицо принцессы, он замолчал. Вдруг ему стало тяжело дышать. Недолго думая, Клавдий открыл двери кареты и пересел на лошадь. Юнец испытывал странное чувство, которое не отпускало его. План Лурина сработал идеально. Он смог остановить продвижение огромной армии, и сделал это без потерь личного состава. Тилав был лишь началом военной кампании Вавилона. Никто и предположить не мог, что армия, одолевшая Стикса за неделю, будет остановлена неизвестным командиром. Только вот не каждый военный считал его героем. Даже больше, многие хотели привлечь Лурина к ответственности, ведь он спалил один из важнейших центральных городов к чертям. Да, ему удалось сохранить 300-тысячную армию, но для остальных командиров это было хорошим шансом избавиться от сильного конкурента. Отдать город без боя, что за низость? Вам было поручено охранять Тилав, а не бросать жителей на растерзание вавилонских солдат. Вы не командир, вы даже не мужчина, вы обычный трус. Сейчас как раз проходила встреча офицеров среднего и высшего звена. Город Дизис должен стать следующей целью Вавилона. Ради всего святого, Борис, хватит орать на весь голос. Ты знаешь, как это раздражает. А что тебе надо, Кепс? Хочешь встать на сторону предателя? В конференц-зале было дико шумно. Командиры пытались доказать друг другу свою правоту, но больше всех выделялся Борис. Этот мужчина ростом в 2 метра, кричал и орал, как продавщица базара. Может, хватит? Устроили цирк перед всем собранием. Позор вам. Сядьте на место и замолчите. Наконец в зал вошел мужчина, который смог успокоить всех присутствующих. Этим человеком являлся полковник Ранц. Это он первым начал. Встает на сторону Лурина. Мне даже противно дышать с ним одним воздухом. Я сказал, хватит, или ты не слышал моего приказа? Сядь на место и закрой свой поганый рот, или я лично тебе его закрою. Неповиновение Ранц прощать не будет, даже если провинившимся человеком будет командир гарнизона. Борису ничего не оставалось, кроме как подчиниться и тихо сесть на свое место. Однако он до сих пор смотрел на Лурина, как на добычу. Ладно, а теперь перейдем к самому главному. Лурин, я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Прошу, выйди к трибуне. Молодой командир без лишних слов выполнил приказ. Когда он отдавал приказ о поджоге города, Лурин понимал, чем это грозит. Ответь, зачем ты вывел войска из Тилава? Твоей прямой обязанностью было охранять город от вторжения, но вместо этого гарнизон оставил жителей один на один против вавилонских захватчиков. Как вы оправдаете свое действие? Как и предполагал Лурин, это было трибуналом. Хоть ему и удалось остановить вражескую армию, но этим самым он привлек внимание слишком многих людей. Если Лурина не накажут, то его 100% ждет повышение, а кто хочет для себя сильного конкурента? Я просто сделал все для минимизации жертв. Противостоять армии Вавилона в прямой схватке нецелесообразно, так что я посчитал это самой лучшей тактикой. Конечно, многие не согласятся со мной, но опыт полководца Стикса уже показал, что мощь противника превосходит наше воображение. Думаете, мне бы удалось сохранить Тилав? Это просто невозможно, так что я решил действовать немного по-другому. Вавилон не хочет завоевать Рудею. Их цель — посадить Апру на трон. Именно по... Лаурин хотел объясниться, но полковник Ранц остановил его. Этого достаточно, я понимаю причину твоего поступка. Мне просто интересно, как ты дошел до этого плана. Честно сказать, мне до сих пор не верится, что кто-то посмел отдать настолько решительный приказ. Ты поджег огромный город, и если это станет известно народу, мне даже страшно представить, какими будут последствия. Люди могут восстать, начнется хаос и беззаконие. Нападение Вавилона может показаться детской игрой, если начнется гражданская война. Иного выхода просто не было. Нам не одолеть Вавилон в прямой войне, так что приходится хитрить. Диверсии магов сработали лишь в начале, но потом противник приспособился и к этому. Их единственная слабость — это поддержка принца. Они не могут навредить жителям, ведь это отразится и на репутации Апры. Глава 318. Продолжаем наступление. Глава 318. В принципе, ты прав. Этой тактике удалось остановить продвижение врага, а значит, она эффективна. Меня больше волнует утечка информации. Не дай бог кому-то станет известно о твоем решении, тогда нам не сдобровать. Полковник прекрасно понимал силу народа. Он знал, что принц или даже император должны будут склонить голову, если люди захотят этого. С этим проблем возникнуть не должно. Лишь несколько самых доверенных людей знают о данном плане. Они никогда не предадут меня. Но вот есть одна деталь. Я немного беспокоюсь насчет здешних командиров. Не уверен, что им удастся сохранить столь важную тайну. Ларион не упустил шанс ужалить неблагодарных коллег. В первую очередь он подразумевал Бориса, который кричал больше всех остальных. Что ты хочешь этим сказать? До этого момента Борис молча слушал разговор полковника и Лаурина, но после данной колкости он не смог сдержаться. Намекаешь на нашу ненадежность. Щенок, а у тебя кишка не тонка. Молодой возраст Лаурина не играл вообще никакой роли. Он был блестящим тактиком и стратегом. Каждый в конференц-зале признавал этого. Будь они на его месте, им вряд ли удалось бы остановить столь мощного врага. Неужели непонятно? Я не доверяю таким болтунам, как ты. Думаешь, у тебя есть право критиковать меня? Называешь трусом и предателем. А сам что сделал? Ради достижения и чинов ты готов угробить множество жизней солдат, и это называется мужеством. Лаурина было всего 26 лет, и юношеский огонь до сих пор горел в нем. Он и так испытывал чувство вины перед жителями Тилава, а тут еще и этот качек переросток объявился. Самое время снять напряжение, и вместе с этим унизить соперника. Ах ты, чертов сопляк, да я закапаю тебя. Встав с места, Борис хотел достать меч из ножен, однако, увидев суровый взгляд полковника, он тут же заткнулся. «Я давал тебе право вставать. На военном собрании подобная фривольность недопустима. Командир Борис, вы осознаете, что только что пытались сделать?» Ринц с серьезным лицом смотрел на подчиненного. Ему с самого начала не нравился характер Бориса, но так как столица отправила его командовать данным городом, то другого выбора, кроме как сотрудничать, не было.